Глава 23. Можете звать меня Совком. Семью, в которой я рос, трудно назвать богатой. Да-да, у нас были те самые пресловутые трудности от зарплаты до зарплаты, самодельные игрушки на елку и книжки в подарок. Стоит, наверное, вспомнить еще и рисунки, подкрашенные зубной пастой на оконных стеклах перед Новым годом. Зайчики, снежинки и всякая другая празднично-слащавая муть. Такие инсталляции богатенькие граждане того времени не практиковали. Это был удел детворы среднего и низшего достатка. Ну и пусть. Зато я с молодых ногтей прекрасно понимал, что, во-первых, таких вот не очень зажиточных семей, как мы, миллионы, и расту я равным среди равных, а во-вторых, что другой семьи, как и другой страны, мне и не надо, и даром не нать, и с деньгами не нать, потому что лично я и те самые миллионы рядом со мной были по-настоящему счастливы. Теплое и давно забытое ощущение. Впрочем, а почему, собственно, забытое? Вовсе нет. Помню, как сейчас. Май месяц, конец учебного года, мне где-то около 10, и я шагаю по городским пригоркам из центра города к себе домой. Кажется, из библиотеки. Есть у нас такая, имени Гайдара, на площади Ушакова. Впереди летние каникулы, за спиной остались надоевшие до оскомины эти мелкие школьные заботы и проблемы, и вот они передо мной. Целых 3 месяца свободы, море и солнце. 3 месяца! Невероятно. Море, ты будешь каждый день рядом со мной. Ласковая бирюзовая прохлада с шуршащей под пенным прибоем мокрой галькой, раскаленным песком и мокрыми суровыми скалами до небес. Шипящие мидии на раскаленной жестянке и клешнявые крабы, запутавшиеся в сетке краболовки, тревожно попахивающей тухлой рыбой. И персики, и абрикосы, и виноград, и... много еще чего. И это все будет моим. Майское солнышко уже жарит вовсю, на небе не облачка. Тропинка бежит вдоль буйных зарослей ромашки и куриной слепоты. Запах такой, что голова кругом идет. Вокруг цветов летают пчелы, под ногами прыгают кузнечики. Я забегаю на очередной взгорок, и справа открывается великолепный вид центрального городского холма в утренней дымке. И вдруг... я в оцепенении падаю на удачно подвернувшуюся лавочку и замираю, потому что неосознанно боюсь вспугнуть неожиданно возникшее новое ощущение. Это целое море, это океан, это просто вселенное счастье. Я вдруг почувствовал, как на меня буквально обрушивается, сминает меня и корежит лавина неуправляемой радости. До звона в ушах, до слез и оцепенения, до бездумной, неуправляемой эйфории, в какой-то момент отключающей способность мыслить адекватно. Сможете ли вы такое представить? Надеюсь на это. С того мгновения память о той вспышке осознания счастья я ношу с собой всю свою жизнь в качестве эталона. В качестве платино-иридиевого мерила всего сущего, данного мне судьбой в ощущениях, такой необъяснимой радости и острого чувства сопричастности с мировой гармонией я не испытывал больше никогда. Видимо, уже и не испытаю. Это чувство было просто невыносимо огромным для моих 10 лет, неподъемным, незаслуженно грандиозным, и оно все принадлежало лишь мне. Унести бы только этакий воз радости. Так и сидел я тогда на лавочке битый час, любуясь городом и просто купаясь в этом невероятном ощущении счастья, рискуя очередной раз огрести от матери люлей за несанкционированное опоздание к обеду. Скажете, сумасшедший мальчик? Может быть, может быть. Да, сейчас я ассоциирую те волшебные эмоции не только с фактором своего беззаботного малолетства, но и с тем окружением, в которое был погружен для полного ощущения себя счастливым, с обществом, со страной, с развитым, не к ночи будет упомянут, социализмом, коим пугают сейчас детей интеллектуалы-демократы. Можете звать меня Совком, не обижусь. Мне скажут... сам же плевался по поводу элитной школы для советской знати. Да, плевался. И еще могу назвать с десяток червоточин советской действительности, которые не просто бросались в глаза, они там жили на долговременной основе в форме закостенелых бревен. А кто сказал, что все тут идеально? Что счастье изливается на наши головы ровным и безукоризненным потоком, манной небесной? Вовсе нет. Не все тут хорошо. Тут вам не лубочная картинка и не молочные реки с кисельными берегами. Только одно дело пристально и целенаправленно изыскивать вокруг себя коварные изъяны, и другое — расти и взрослеть в ощущении спокойствия и благополучия в масштабах целого государства. Образно говоря, нужно для себя решить, что лучше — бочка меда с каплей дегтя или, наоборот, бочка дегтя с жалкими слезами меда в виде всевозможных продвинутых гаджетов, а также личного автомобиля иномарки в придачу. Ответ на этот вопрос только на первый взгляд кажется очевидным. На самом деле он ох как непрост. В нашем современном, сверхпродвинутом обществе выпистовано уже несколько поколений эгоцентристов, не представляющих себя людьми без привычного айфона в потной ладошке. Не суть, что вокруг деготь и он слегка попахивает, это дело привычки. А те несчастные, кто помнят бочку меда и может отличить деготь от сладкого нектара, постепенно уходят, вымирают, так и не оценив сполна по достоинству коварных прелестей вновь приобретенного капитализма. Таким вот естественным образом мы и имеем в нашей многострадальной стране в начале 21 века то самое наоборот из вышеуказанной дилеммы. Спорь ты или не спорь по этому парадоксальному поводу. И вот вокруг уже все белое постепенно чернеет, а темное положено считать не таким уже темным, пусть даже и виртуально. Спасибо вам, коварные окна Авертона. Плохо и грустно, девочки. А что, если эту махину безысходности действительно можно повернуть вспять, как намекала фантастическая Диана? Что, если существует хотя бы один шанс из тысячи сохранить мою страну в целости и сохранности? Ну что ж, я готов. Всегда готов. Наши люди в булочную на такси не ездят. Ирина пристально рассматривала меня в ожидании объяснений. Кто такая? Диану, видимо, заметила на «Жигулях». Глаза стоят и наша КГБшница. Да так, пустяки. Знакомая это моя. С Массада. Слыхала? Подбросила меня, понимаешь, с оказией. По дороге к израильскому резиденту. Все равно ей по пути. Ну-ну. А где Сан Саныч? Почему не на татами, как обычно? Мне аж не по себе как-то. А он как раз с группой на обыске. Часом не того ли самого резидента шмонает, куда подружка твоя поехала? Фи, мадмуазель, они ломе вин шмонает. Я взагалі не разумею, что це таке. Ага. А серьезно, кто это тебя подвез? Дамочка такая, цветистая. Я б сказал пафосное, только у вас сейчас пока так не говорят. Эпоха, знаете ли, неподходящая. Да не бери в голову, Ирина. Через полчаса ты ее и не вспомнишь, гарантирую. Ирина скептически покачала головой. Вообще-то на память я пока не жалуюсь. Не жалуешься? Прищурился я, рассматривая эту упрямицу. Ну, давай поиграем. Черкнул на обрывке газеты «Дамочка на пафосе» и протянул бумажку Ирине. Что это? Заинтересовалась она. А это маркер, зарубка для памяти, узелок на твоем платочке. Ты, кстати, вообще платочки носишь? У меня соплей гораздо меньше, чем у некоторых. Огрызнулась она, но бумажку взяла и опустила в карман своего нарядного красного спортивного костюма. А из другого кармана достала чистенький носовой платок и потрясла им у меня перед носом. Да понял я, понял, усмехнулся я. Не сомневался даже. Да и ты... Умеешь быть убедительной. Ладно, проехали. Так ты говоришь, казет с криминалистами работает? Ага, логово твоего татарина изучают под микроскопом. Я с ними сначала была, потом пятый по рации меня сюда вытащил, тебя встречать. И впредь велел контролировать твою личность, между прочим. Ты что, вообще неуправляемый? Нормальный. Я раздраженно плюхнулся на диванчик. Контролеры хреновы. Пока друг друга пасти будем, злодей на дно уйдет. Днем с огнем не сыщешь. Ирина присела рядом. Сыщем, можешь не сомневаться. Тут еще такие дела. Она пальцем осторожно потрогала мою шикарную шишку. Болит? Я в сердцах так мотнул головой, что действительно заболела. Точнее, сильнее стала болеть, да еще и задергала опять в затылке. Ничего у меня не болит. Украшение просто. Ботоксное. Какое-какое? Забей, отмахнулся я. Ты что-то там про какие-то дела говорила. Ну да, переключилась Ирина. По Кондратьеву есть информация. В городе он был за 2 дня до убийства, в центре. Так-так-так. И где конкретно? Конкретно в павильоне Совета ветеранов, что на Матросском бульваре. Искал там председателя. Подождал немного, не дождался и ушел. Ни с кем не разговаривал. 4 установили, кто его там видел. Их проверяют. И другие очевидцы вроде есть. Ищем. Ага. Думаете, там он своего будущего убийцу встретил? Может быть. Очень правдоподобная версия. Встретились случайно, узнали друг друга и разбежались озадаченные. Кондратьев думать, не ошибся ли он, а злодей готовить свою кровавую задумку. — Послушай, Ирина, — вдруг вспомнил я, — а сумка с водкой на железнодорожной станции у Камышлов в тот же день появилась? — На следующее утро. — Сходится. Ведь мог же наш татарин появиться в павильоне в тот момент, когда там ждал председателя Кондратьев. Я озадаченно потрогал пульсирующий затылок. Вообще-то не мог. Очень маловероятно это. Ведь наш татарский недруг официально парализован, по крайней мере для широкого круга заинтересованных и не очень лиц. С чего бы ему светить здоровыми органами в таком оживленном месте, как ветеранский клуб по интересам? Очень веская для этого должна быть причина. Не сходится. Или... А женщины там были? «Ирина, эй, возвращайся!» «Не дергай меня!» Девушка шлепнула меня по руке, которой я потряс ее за плечо. «Подумать не даешь. Какие женщины?» «Пожилые, блин! Я бы сказал, старушки, если бы мне самому, как ты знаешь, было бы лет так на 30 поменьше!» «Да уж знаю, старичок. Я ж сказала, наши сейчас проверяют, кто там был еще в павильоне. Установлено, что человек около 15 в разное время заходили. Могли быть и женщины». Сестра татарина, которая, допустим, каким-то образом знала Кондратьева по прежним временам. Ну почему нет? Теперь вновь сходится. Со скрипом, правда. И тут меня осенило. Слушай, Ирина, а кто сейчас проверяет этот павильон ветеранов конкретно? Ирина прищурилась. Тебе зачем? Подозрительные все такие стали. Шишка, между прочим, уже почти не болит, если специально не прислушиваться. Ты слышала, как любимый политработник Сансаныча, лишивший его премии, что-то там рассказывал про архивы концлагеря «Красный», мол, в списке персонала тащила в тайник спецгруппа СС, напоролись на партизану чертовой тропы, и документы в конечном итоге пропали. Или их специально кто-то спрятал под шумок? — Ну, помню. — Короче, есть идея, — торжественно произнес я, спрыгивая с дивана и направляясь к тумбочке, где хранились наши чайные принадлежности — литровая банка с самодельным бурбулятором из лезвий. — Давай, мать, покумекаем на пару. Идейка моя не на одну рюмку чая потянет. — Заваривай. — Бумажку, кстати, посмотри в своем правом кармане, — вспомнил я. — Что там написано? — Какую бумажку? Нет у меня ничего. — Точно? Я что, похожа на сумасшедшую или на беспамятную? Нет-нет, что ты? Мне просто показалось. Креститься надо. Диана! Молодец, принцесса, подсуетилась. Ни одной мелочи не упустит.